Глава 30. Никогда бы не подумал, что в таком месте, как Сен-Жорж, я даже каким-то чудом запомнил название, может жить столько людей. То ли коммуна в полусотни с небольшим километров к востоку от Нанси на самом деле оказалась не такой уж крохотной, то ли на центральную улицу, ведущую к ратуше, вышли все его обитатели до единого. А может, кто-то не поленился приехать из соседних от Тиньи или Ладанжа? Я насчитал уж точно не меньше 1000 человек. Хотя дома по обеим сторонам дороги и чуть дальше вместили бы от силы 300. «Похоже, здесь нам рады, князь!» Герцогиня улыбнулась и помахала кому-то сквозь наполовину опущенное стекло автомобиля. Толпа снаружи тут же взорвалась радостными воплями, а какая-то женщина рванулась вперед, поднимая на вытянутых руках завернутого в простыню младенца. И я уже всерьез начал опасаться, что бедняжка закончит свою жизнь под колесами машины. Но какой-то мужчина, то ли отец семейства, то ли и вовсе, кстати, оказавшийся рядом незнакомец, ловко подхватил восторженную дамочку и утянул обратно на тротуар. Впрочем, та ничуть не расстроилась. Тут же сорвала с волос светло-голубую ленточку и швырнула на дорогу. Я поморщился. Нет, конечно, к моей семье Елизаветина тоже относились с немалым почтением, а появление кого-то из императорской семьи в дни народной гуляни в Петербурге тем более вызывало немалый восторг, но здесь... Здесь это казалось чем-то чуть ли не языческим. Изабель де Вадемон и её святость герцогиня Лотаринскую встречали как спустившееся с небес божество. Вся дорога от въезда в коммуну была осыпана цветами, я ничуть не сомневался, у ратуши их станет только больше. Впрочем, стоило ли удивляться? Наверняка чего-то подобного здесь ждали сотню лет и, наконец, дождались. «Да, вашей светлости здесь определенно рады», — усмехнулся я. «Но вряд ли кому-то есть дело до российского князя. Остается только утешать себя мыслью, что я здесь не за славой, а лишь для того, чтобы способствовать скорейшему союзу между нашими державами». «Вы слишком скромны, князь», — герцогиня откинулась на спинку сиденья. «Все эти люди обязаны вам за сегодняшний день, я же обязана куда больше». Я молча покачал головой, спорить не хотелось, но и героем вспыхнувшего в лотаринге и мятежа я себя уж точно не чувствовал. Хотя бы потому, что с самого нашего выступления из Манома возможности проявить свои военные или хотя бы магические таланты мне так и не представилось. Герцогиня появилась в Меце и прошла до Нанси хозяйкой. В каждой деревне ее крохотную армию встречали цветами, ровно так же, как и здесь, в Сен-Жорже. И только по дороге на восток, к Страсбургу, нам пришлось вступить в бой, если это вообще можно так назвать. Две крохотные стычки, каждая из которых длилась немногим больше перестрелки под стенами Шато де Лагранж. То ли правитель Люнивилля имел какие-то личные счеты с герцогиней, то ли сам был родом из немцев. Городок сопротивлялся, пока я не разнес свечкой крышу ратуши. И уже на следующий день в деревеньках по соседству остатки солдат разбегались и сдавались в плен раньше, чем мне приходилось использовать родовой дар. Если я и ошибся в своих прогнозах, то не так уж и сильно. Тем, кто в Лотаринге еще оставался верен Каприве, воевать было попросту нечем. Города один за другим поднимали французский флаг, и даже стычки на границах, где стояли регулярные части Рейха, оказывались незначительными и всякий раз заканчивались победой. Не знаю, успели ли такие новости дойти до двора императора Жозефа, но в соседних с Лотаринге и Эльзасом областях слухи уже гуляли вовсю. Добровольцы пребывали под знамена герцогини аж из самого Реймса, и за полторы недели победы у марша от Меца наша армия выросла до нескольких тысяч штыков. Впрочем, я не слишком-то обнадеживал ее светлость, да и сам не спешил раскатывать губу. Воинство, состоявшее из крестьян, горожан и местной мелкой знати, буквально искрилось энтузиазмом, любовью к родной земле, императорскому роду Бонапартов и герцогине лично. Парни были готовы идти с боем хоть в Страсбург, хоть в Штутгарт, хоть в саму Вену. Тем не менее, нам пока еще не приходилось встречаться с настоящей силой. Если Каприви перебросит сюда отборные части германской военной машины, пехоту, аэропланы и панциры, хотя бы десятую долю той мощи, что сейчас застряла под Варшавой, об этом я старался не думать. Может, отважным французам и хватит мужества не разбежаться даже под прицелом пушек. Вот только что они в сущности сумеют сделать против обученных солдат и полусотни опытных боевых магов? «Ваша светлость ведь понимает, что вот так...» Я указал рукой на ликующую толпу снаружи. «Не будет вечно. Любое везение рано или поздно заканчивается. Если на месте канцлера не вступал в настоящее сражение, это вполне может означать, что он копит силы под Страсбургом». «Разве теперь это имеет значение, князь?» — отмахнулась герцогиня. «Когда мы туда придем, моя армия станет еще вдвое больше. Видит Бог, нам хватит и оружия, и людей, и отваги, чтобы занять Страсбург». «Не сомневаюсь, ваша светлость, но какой ценой?» — я покачал головой. «Коль придется, я сам поведу людей на штурм. И все же куда лучше будет заручиться поддержкой императора Жозефа и заключить союз до того, как мы столкнемся с германской армией». «Это так, князь», — герцогиня устало вздохнула. «Хотела бы и я, чтобы в день решающего сражения мой народ стоял бок о бок с французскими солдатами. Не сомневаюсь, что вести о нашем выступлении уже дошли до Парижского двора. Но Жозеф слишком осторожен. Он не сможет бесконечно делать вид, что все это его не касается», — дернул я плечом. «Если до этого времени мы успеем выиграть, значит, мы обязаны выиграть». Глаза герцогини зажглись в полумраке салона тусклыми огоньками. «Чего бы это ни стоило! А сейчас, бога ради, князь, улыбайтесь! Если даже у вас есть сомнения, нельзя показывать его людям!» Возразить было особо нечего, так что я просто взялся за ручку и приоткрыл двери, еще до того, как машина успела полностью остановиться у ратуши. И тут же едва не захлопнул обратно, чуть не оглохнув от раздавшегося со всех сторон радостного рева. Конечно же, местные жители приветствовали её светлость герцогиню, а какому-то юнцу в мятом сером костюме доставались лишь крохи всеобщего восторга. Впрочем, и их оказалось достаточно, чтобы я на мгновение почувствовал желание нырнуть обратно в авто, и если не убраться подальше, то хотя бы отсидеться там, пока шум не стихнет. Но свою роль полагалось играть до конца. Я приветливо помахал столпившимся вокруг жителям и обошел машину, чтобы помочь выбраться герцогине. Когда туфелька ее светлости ступила на мостовую, уши снова чуть не заложило от радостных криков. В народной любви можно было буквально захлебнуться, и все же я не забывал поглядывать по сторонам. Разумеется, герцогиню еще с утра увешали защитными плетениями, как рождественскую елку, вот только даже надежная и могучая магия могла подвести в самый неподходящий момент. Уж я-то знал это как никто другой. Поэтому на всякий случай просвечивал толпу даром. Оружие вокруг наверняка было даже больше, чем получалось разглядеть обычным человеческим зрением. Так что я и не пытался выискать спрятанный где-нибудь за поясом револьвер или обрез ружья. А вот недобрый умысел я наверняка почувствую. Должен почувствовать. Конечно же, если враг не отправил по нашей с герцогине души мага высокого класса, да еще и с развитыми навыками менталиста. Впрочем, такой едва ли стал бы стрелять в упор, скорее врезал бы свечкой, пока мы были еще в машине. «Ваша светлость, прошу! Нет, это не слыхано! Возмутительно!» Невысокий, похожий на шарик, мужчина с тоненькими усиками появился невесть откуда и тут же принялся скакать вокруг нас. Он явно порывался сказать что-то важное, но от нахлынувшего волнения так и не смог. «Что вас так встревожило?» — улыбнулась герцогиня. «И доброго вам дня, месье...» «Делорм!» — шарообразный тряхнул лысой головой, чуть было не уронив очки. «Андреа Делорм, я глава местной...» «Не стоит так волноваться, месье Делорм. В вашем возрасте это вредно для сердца». Я взял разбушевавшегося мужчину под локоть и осторожно оттянул сторонку от ее светлости. «И что же вы находите возмутительным?» «Вот это!» Делорм вырвался из моей хватки, отскочил назад и вытянул руку, указывая куда-то вверх. Видимо, на Жан-Поле, который уже успел сбросить с ратуши флаг Рейха, и теперь под радостные вопли толпы натягивал на веревке французский. «Вы хоть понимаете, чего вам, чего всем нам это может стоить?» Делорм побоялся обратиться к герцогине или ругаться во всеуслышание, поэтому шипел мне в лицо, сердито брызгая слюной. «Если до императора Жозефа дойдут слухи, что его флаг...» «Это и наш флаг тоже, месье!» Герцогиня положила руку на плечо Делорму. «Знамя, которое выбрала не я, а сам народ Лотарингии и Эльзаса. И мне кажется, на ратуше ему самое место». «Я... вы прекрасно знаете, что я не посмею спорить с вашей светлостью». Делорм опустил голову и съежился, в одно мгновение с души чуть ли не вдвое. «Люди в Сен-Жорже не меньше остальных желают оказаться под защитой французской короны. Но император Жозеф далеко, а Страсбург куда ближе. Не поймите меня неправильно, но я должен думать о последствиях и... В первую очередь следует подумать, на чьей вы стороне, месье Делорм. Я чуть склонился, чтобы говорить потише. Сегодня Сен-Жорж переходит под властью светлости герцогини де Вадемон, и мне бы очень хотелось рассчитывать на вас. Как будто у меня есть выбор, вздохнул Делорм. Разумеется, есть, месье. Герцогиня чуть сдвинула брови. Подданным Рейха будет позволено выехать по дороге на Страсбург в течение суток. Всех прочих же я попрошу до полудня сдать оружие и патроны моим людям. Здоровые мужчины старше 17 и моложе 50 лет с настоящего момента поступают в полное распоряжение его сиятельства князя Горчакова. Герцогиня развернулась ко мне. Думаю, нам хватит нескольких дней, чтобы укрепить Сен-Жорж на случай появления войск наместника. Горчаков? Пробормотал Делорм. «Тот самый русский князь Горчаков?» «К вашим услугам!» Я легонько хлопнул обалдевшего главу коммуны по плечу. «И добро пожаловать домой, месье!»